Глава 4. Лида. Смотрю на Владимира и понимаю, что вообще-то я его не знаю. Но прыгнула к нему в машину, на эмоциях желая сбежать как можно дальше. Однако что теперь? А что, если он какой-то псих? Вдруг я, как говорится, с корабля на бал? «Чего притихла?» — ухмыляется он. «Испугалась?» «А надо?» С вызовом спрашиваю. «Не надо. Я тебе не враг, Лида». «Тогда что вам от меня надо?» «Предлагаю перейти на «ты», — миролюбиво говорит он. «Для начала». «Допустим. А дальше?» «Дальше мы поедем в одно место, где сможем спокойно обсудить мое предложение тебе». «Куда? Почему не здесь?» «Потому что вопрос серьезный, учитывая твое положение, и за рулем мне это делать не с руки». И будто в подтверждение его слов позади нас раздается противный сигнал, мол, хорош тормозить. Владимир чертыхается и перестраивается на другую полосу. Прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, стоит ли ехать, но внутри тишина, словно и нет ничего. Ни эмоций, ни сил. Предательство близких оглушило меня. И хотя понимание предстоящего развода у меня появилось, в остальном я все еще словно заморожена. Мы приезжаем к жилому дому, хотя я почему-то думала, что речь шла про ресторан. Настороженно смотрю на Власова-старшего, но тот выглядит абсолютно спокойно и невозмутимо. «Идем». Командует он. И я подчиняюсь. Выбираюсь из машины. Замечаю, во что теперь превратилось мое платье. Подол весь грязный. Оборка оторвалась. Видимо, зацепила, когда бежала. Ощущение грязи, испорченности и поломанности накатывает на меня снова. А ведь еще утром я так радовалась тому, как выгляжу. Предвкушала свадьбу и... «Лида, идем», — мягко говорит мужчина, оказавшись рядом. Молча следую за ним. Отстраненно наблюдаю, как с удивлением на нас смотрит семейная пара, проходящая мимо. Еще бы, сбежавшая невеста, то еще зрелище. В квартире, куда меня приводит Владимир, чисто, но совершенно не обжито. Будто это временное жилье. Сложно объяснить, но я считываю это практически сразу. Опять же, просто как факт подмечаю и иду дальше за мужчиной. «Почему сюда?» «Потому что нам свидетели ни к чему», — весомо заявляет Власов. Он открывает шкафчик, достает пару бокалов, а следом и бутылку вина. У меня не спрашивает вообще ничего и молча открывает ту. А я обессиленно сажусь на ближайший стул. Разглядываю просторную светлую кухню. Зачем нам вино? Что он собирается сделать? Я же здесь с ним одна, пришла сама. И если он решит что-то сделать со мной, узнает ли хоть кто-то? Ведь даже телефона у меня с собой нет. Понимание ситуации не просто напрягает, а начинает пугать. «Выпей», — советует Владимир, ставя передо мной бокал. «Что это?» «Лекарство от разбитого сердца». «Ты сказал, у тебя есть ко мне предложение». Он внимательно смотрит на меня, ставит бокал на стол и садится напротив. «Есть. Ты ведь не собираешься прощать моего братца». «Какое тебе до этого дело? Или будешь за него заступаться?» «За Гену? Он правда ничего тебе не говорил?» «О чем?» «О том, что у него есть старший брат». «Нет, не говорил». Отвожу взгляд. «Мне очень неуютно сейчас от такого пристального внимания. А еще я себя чувствую очень жалкой. И несчастной. Никогда меня не бросали». Ну, разве что отец в детстве, когда решил проучить и наказать за непослушание. Тот урок я усвоила раз и навсегда. Однако теперь, получается, я та самая жена из анекдотов, у которой за спиной творится всякое, а она, как дурочка, продолжает любить и верить. Тупая пульсирующая боль становится все более ощутимой. Как будто заморозка ослабевает, и ты начинаешь чувствовать пораненное место. «Так вот, я предлагаю утереть нос моему брату», — говорит Владимир. Перевожу на него взгляд. Замечаю, что все-таки братья похожи. Неуловимо, но есть что-то такое, что их объединяет. Только старший более породистый, что ли, хищный. Рядом с ним не будешь чувствовать себя в безопасности. Ведь он сожрет тебя и не подавится. Но пока он единственный, кто не станет помогать гениям меня вернуть. «Что это значит?» — осторожно спрашиваю я. «Это значит ответить ему той же монетой», — предлагает он, а затем медленно поднимается из-за стола и делает шаг ко мне, а затем еще один.